что смогла сопротивляться натиску кровавого пламени земного огня. Оставшиеся за барьером Цзинин и прочие сосредоточенно наблюдали. Сиалау сказал, что кровавое пламя Сиалан уже достигло первого уровня. Когда он применил эту технику, жорнов кровавого пламени, это выглядело довольно устрашающе. Обычный первобытный даист не смог бы выдержать сокрушительное давление жернова кровавого пламени. Небесный культиватор песенный гарпун засмеялся. Фея-волна цвета прекрасно с ним справляется. Ее легендарная формация сети небесной воды идеальна для обороны. Прорвать такой заслон и в самом деле невероятно тяжелый подвиг. У феи-волны цвета довольно слабая техника, покачал головой Сиалау. Она обычно использует формацию сети небесной воды, чтобы защитить себя, а затем полагается на свою божественную волю и обаяние, и она действительно достигла высокого уровня в них. Но Сиалан – сумасшедший, его слишком сложно загипнотизировать. Помимо ее очаровательных приемов, фея-волна цвета умело обращается и с другими божественными техниками. Как только Сиалан поддастся одной из них, она сразу же сможет перейти от защиты к нападению, возразил песенный гарпун. Нин, любопытствуя, внимательно слушал. В отчете небесной горы сокровищ были только поверхностные объяснения. Разве могли они дать такую же подробную информацию, как песенный гарпун и Сиалау? Ты сумасшедшая сука, Аркх. Сиалан прижал руку к голове, резко взвыв. Что касается феи волны цвета, она просто рассмеялась. Те ленты, что кружили вокруг нее, внезапно резко удлинились, после чего одна капля за другой из несомненно плотной и тяжелой воды, каждая из которых имела вес горы, врезалась в Сиалана. Сиалун пронзительно завопил, а затем у него внезапно выросли еще четыре руки. Три головы, шесть рук. Каждая из шести рук Сиалана сжимала лунное черное острие, с пронзительным воем острия превратились в радужную полосу света, когда он ударил прямо по фее волны цвета, неся безграничную силу кровавого пламени земного огня. Каждая из этих шести лезвий вызывала странное ощущение того, что они могут проколоть дыру в реальности. Вжух, вжух, вжух. Сиалан, с тремя головами и шестью руками, дико атаковал, его жорнов кровавого пламени катился прямо на его противницу. Отвали, ублюдок. Фея-волна цвета изо всех сил пыталась выполнить свою технику божественной воли. Она была искусна в трех могущественных божественных водах. Одна была очарованием, вторая предназначалась для засады, а третья для силового нападения. Она натренировала все три способности до чрезвычайно высокого уровня, и, опираясь на свою мощную душу реинкарнированной бессмертной, она была чрезвычайно сильна в их использовании. Но если противник мог противостоять ее тайным искусствам, тогда ее шансы на победу становились намного ниже. Бум! При поддержке жернова кровавого пламени трехглавой шестируки Сиалан напал с яростной силой, прорвав один слой защиты нефритово-зеленой ленты. «Я признаю поражение», — раздался несчастный голос. «Ва-ха-ха-ха!» Только теперь Сиалан остался с нормальным количеством рук, погасив свое кровавое пламя земного огня. Он дико хохотал, а его тело продолжало испускать палящую жару. «Фея-волна цвета, я же сказал, что вы проиграете. Это и есть ваша божественная техника? Ва-ха-ха, вы хотели потрясти мою душу? Только в ваших мечтах». Энергетический барьер исчез. Фея-волна цвета, с каменным лицом, полетела обратно на свое место, даже не потрудившись взглянуть на Сиалана. «Цзинин, хотите драться?» Сиалан бросил на Нина взгляд, выглядящий довольно самодовольным. «Не нужно», — спокойно ответил Нин. «Хмм», — Сиалан прилетел прямо на свое место, явно довольный собой. Вообще говоря, у безумцев с искривленными личностями на самом деле были чрезвычайно жесткие дары сердца. Сиалан был одним из таких искривленных сумасшедших. Он был тем, кто никогда не склонит голову. Даже перед лицом смерти он оставался бы таким же самонадеянным и необузданным. Хотя он обидел немало людей, он оставался верен своей собственной личности. Тем не менее, он также знал, кого он не может позволить себе обидеть. Например, он никогда не пытался действовать против Сиалау из клана Неподвижной Воды. Замок Дождевого Облака. В воздухе под лунной дорожкой, ведущей к месту, где сейчас находился Цзинин, внезапно появился лысый старик. Это был бессмертный парящее облако, который изменил свою внешность. Цзинин. Бессмертный парящее облако прошел по дорожке, в его уме было лишь одно желание – убить Цзинина. Когда он увидел, что Цзинина привез в замок Дождевого Облака группу Золотых Императоров, бессмертный парящее облако понял, что у него не будет другой такой возможности. В поместье короля Янь вообще не было возможности убить Цзинина. Когда группа золотых императоров летела на своем корабле, бессмертный парящий облако не имел даже малейшего намека на шанс. Том 11. Первобытный двойник. Глава 27.2. Покушение. Но прямо сейчас Нин болтал и веселился, а его слуги и охранники все были в другом месте. Это фактически дало бессмертному парящее облако его единственный шанс. Хотя замок дождевого облака, а также слои защитных образований и заклинаний охраняли его, для бессмертного парящее облако это был лучший шанс, который у него когда-либо мог появиться. Если бы он продолжал колебаться, то к тому времени, когда Нин вернется в поместье короля Яни и будет отдыхать там безвыездно, он, бессмертный парящий облако, окажется поглощен своей душой и уничтожен из-за своей клятвы небесному Дао. «Это мой последний шанс, Цзинин. Либо ты умрешь, либо я умру». Бессмертный парящий облако шел по левитирующему тротуару, двигаясь прямо к главной двери здания, расположенного на высоте в 3000 метров. В дверях стояли на страже два адепта Ваньсин. Один из охранников сразу же сказал: «Что ты здесь делаешь?» Характеристики шумоподавления замка дождевого облака были слишком хороши. Не было никакого способа, чтобы люди внутри слышали звуки, исходящие извне. Нин и остальные продолжали есть, пить, болтать и смеяться. Они вообще не почуяли опасности. «Я пришел на встречу с юным господином неподвижной воды», сказал бессмертный парящее облако. Когда его слова замолкли, два охранника Ваньсин внезапно почувствовали, что их души словно окаменели. И в тот момент, когда их души окаменели, бессмертный парящее облако, одним махом, появился перед дверью, затем размахнулся и ударил. Бам! Дверь тут же распахнулась. «Ха-ха, фея-волна цвета, я не хочу вас критиковать, но ваша слабость слишком очевидна. Если ваша техника божественной воли настолько бесполезна, тогда вы, несомненно, проиграете». Сиалан, который только что выиграл, лучился самодовольством. «И Цзинин. Эй, Цзинин, вы тренировались только 30 лет. Я рекомендую вам не позорить себя в конклаве бессмертной судьбы. Подождите еще хотя бы 3 века». «Хватит уже», — сказал Сиалау. И когда Сиалау произнес это, дверь внезапно открылась. Сиалау, песенный гарпун, Нин и остальные повернулись, чтобы посмотреть на вошедшего. Потому что здание, в котором проходил их банкет, было на высоте 3000 метров, слуги, которые приносили еду и вино, а также танцоры и музыканты, входили через другой коридор и делали это, не говоря ни слова, не издавая ни звука. Очень немногие могли бы открыть главную дверь. Вжух! Бессмертный парящее облако, оставив дверь открытой, сделал один шаг и появился прямо перед Нином. Одновременно в его руке появилась белая костяная игла, он бросил ее вперед, прямо в Нина. Окружающий мир мгновенно застыл. Мощная смертоносная аура окутала все, когда белая костяная игла, несущая бесконечно страшную ауру, летела к Нину. Бессмертная белая костяная игла убийца. Сиалау, песенный гарпун, Нин, фея волна цвета, и даже самодовольный Сиалан, все сильно изменились в лице. В этот миг, все они почувствовали леденящий страх. Все знали, как ужасны бессмертные иглы белого цвета. И все сейчас наблюдали, как одна из них летит прямо к Цзинину. Должно быть, это сыпучий бессмертный, присягнувший смертью клану Пламя Юности, посланный убить. Только земной бессмертный или сыпучий бессмертный может активировать эту бессмертную белую костяную иглу-убийцу. Сиалау тут же разрушил печать Дао, и поток нефритовой воды сразу же засветился, обливая защитным слоем его тело. Эта игла, хотя Цзинин, демонический бог очищения тела, даже его душа, вероятно, будет уничтожена, не говоря уже о его демоническом теле. Он умрет, он наверняка умрет. Это бессмертная белая костяная игла-убийца. Она способна убить даже некоторых сыпучих бессмертных. Только несколько чрезвычайно сильных сыпучих бессмертных могли бы заблокировать ее, но они все равно пострадали бы. Цзинин уже мертв, Сиалан был в восторге от перспективы смерти Нина. Он тоже догадался, что это был присягнувший смертью из клана Пламя Юности. В этот момент Сиалау, песенный гарпун, фея волна цвета и Сиалан были абсолютно уверены, что Нин, скорее всего, умрет. Что касается золотых императоров, которых Нин привез с собой, они застыли от потрясения. «Защитите юного господина». Проблема заключалась в том, что требовалось 50 золотых императоров, чтобы собраться в воина Дао, а затем поспешить, чтобы спасти Нина. Но, насколько быстро двигалась бессмертная белая костяная игла-убийца, у них не было времени. Никто не мог спасти Нина. Ему оставалось полагаться лишь на себя. Клан Пламя Юности. Нин сразу понял это, и немедленно активировал свои божественные способности. Тело Нина взорвалось божественной силой, становясь высоким и мускулистым. Молния полыхнула на его теле, пока трансформировался в огромную боевую форму Ваджру. Одновременно из его тела вырвалось еще 4 вооруженных руки, а из плеч появилось еще 2 головы. 6 рук Нина держали 3 северных меча тьмы и 3 летящих меча небесного ранга. Это были магические артефакты высшего уровня, оставленные бессмертным Цзюйхуа, который лично использовал их для битвы. Лотос водяного пламени. Благодаря сокровищам, которые оставил пламя юности Нун, земной огонь Нина и тяжелый лед уже достигли 2-го ранга. Появился огромный лотос водяного пламени, вращающийся вокруг 3-голового и 6-рукого демонического бога. Звездная рука. 6 рук Нин взорвались внушительной силой. Область великого Дао. 3-головый 6-рукий Цзи Нин, вооруженный 6 огромными бессмертными мечами, потрескивал электрическими разрядами. Его аура заполнила небеса, а лотос водяного пламени вращался вокруг него. Одновременно, все здания сразу превратилось в мир клинков Ци. Безграничное множество клинков Ци заполняло все пространство вокруг. 6 огромных мечей в руках Нина начали светиться ослепительно золотым металлическим светом, который был настолько силен, что, казалось, имел материальную форму. Блок. 3-головый 6-руки Нин одновременно использовал все 6 мечей, чтобы блокировать бессмертную белую костяную иглу-убийцу. Том 11. Первобытный двойник. Глава 28.1. Построение небесного замка крови. Хотя это было трудно описать, все произошло мгновенно. Столкнувшись с молниеносной бессмертной белой костяной иглой-убийцей, Цзи Нин даже не успел сделать своего первобытного двойника, чтобы блокировать ее. В конце концов, хотя он и мог вызвать первобытного двойника подводного поместья, ему все равно нужно было активировать сотни летящих клинков небесного ранга и выполнить малое построение 1000 мечей. Все это отняло бы слишком много времени. Игла-убийца не дала ему такой возможности. Ему хватило времени только на то, чтобы немедленно активировать свои божественные способности, а затем блокировать иглу. Бум! Хотя лотос водяного пламени, окружающий Нина, был очень прочным, игла-убийца все-таки мгновенно проникла сквозь его защиту. 3-головые 6-руки Цзи Нин, держа в каждой руке бессмертные мечи, проводил самые мощные атаки, чтобы блокировать иглу-убийцу. Звон, звон, звон, звон, звон, звон. 6 последовательных и яростных столкновений. Из 6 мечей 3 были мечами северной тьмы и, таким образом, обладали огромной силой. Что касается остальных 3 мечей небесного ранга, хотя истинное тело Нина не могло заполнить их своей элементарной ци, как артефакты небесного ранга, они все равно были довольно жесткими и мощными. Если бы Нин использовал летящие мечи земного ранга, бессмертная игла, вероятно, прорвались бы прямо сквозь них. Но летящие мечи бессмертного Цзюйхуа, по крайней мере, позволили Нину активировать всю свою мощь техники «Звездная рука». Каждый удар был подобен огромному горному хребту, рухнувшему на Нина. 6 последовательных столкновений. К счастью, пальцы Нина были усилены приемом 6 циклов захвата звезд, что позволило им стать достаточно цепкими. Это было единственной причиной, по которой он смог надежно удерживать рукоятки мечей. Бум! Поскольку все 6 контрударов, блокирующих иглу-убийцу, были исполнены в технике «Звездная рука», Нин был сбит с ног мощнейшей отдачей. Он отлетел назад, как метеор. Блок, блок, блок. Нин изо всех сил старался блокировать иглу, как мог. Хотя Нин тренировался уже на 11-м этапе багровой диаграммы 9 небес, как демонический бог очищения тела он номинально достиг лишь вершины уровня адепта Ванисин. Но поскольку он сейчас применил 2-й уровень техники 6 циклов захвата звезд, его техника звездной руки теперь обрела ужасающую силу. Это привело к тому, что сила Нина мгновенно превзошла первобытный этап и полностью достигла уровня пустоты земного бессмертного. При дополнительной поддержке своей нынешней области великого Дао, его почти идеального Дао дождя, и того факта, что мечи бессмертных были чрезвычайно опытными в атаках, удар. Нин, возвышающийся демонический бог, сильно ударился о деревянную колонну. Однако этот деревянный столб был покрыт ограничительными заклинаниями, которые простирались по всему замку дождевого облака. Он был чрезвычайно устойчив и нисколько не пострадал. Тьфу, Нин выплюнул сгусток крови. Его физическое тело было покрыто кровоточащими ранами. Сила отдачи отшвырнула его довольно далеко. Хотя Нин выполнил небесные преобразования и ваджру, чтобы стабилизировать и укрепить свое тело, оно по-прежнему значительно уступало в мощи и крепости его рукам. Сила столкновения покрыла его плоть бесчисленными ранами. Но я не умер, Нин был поражен. Он изо всех сил блокировал бессмертную белую костяную иглу-убийцу, и, поскольку он продолжал блокировать, сила иглы постепенно снижалась. В конце концов, она врезалась в меч, породив вторую мощную волну отдачи. Сила этого финального столкновения почти разорвала грудную клетку Нина, но, в конце концов, хотя на его теле появились бесчисленные разрывы, он действительно еще не погиб. Я заблокировал ее. Нин мысленно дико обрадовался. К счастью, я тренировался на втором уровне 6 циклов захвата звезд. К счастью, в этом году я начал тренироваться в способности 3 головы, 6 рук. Это позволило всем 6 моим рукам исполнить прием «Звездная рука». Божественная энергия текла над бесчисленными ранами, покрывающими его тело, заставляя их затягиваться и заживать. 6 рук Нина продолжали удерживать по бессмертному мечу. Световой меч, уникальный меч бессмертных, вонзился в небо. Клинки Ци заполнили все пространство своей внушающей страх силой. Он не умер. Когда Нин был отброшен назад, бессмертный парящее облако бросился за ним. Хотя он был поражен тем фактом, что Нин сумел заблокировать его, он не остановился. Он поклялся небесным Дао, что совершит это убийство. Если Нин не умрет, тогда его душа будет разбита. Словом, он среагировал мгновенно. Вжух. Мчась прямо к Нину, бессмертный парящий облако махнул рукой. Мгновенно в воздухе появилось золотое сердце. Оно сразу же начало испускать тысячи вен и артерий, образовавших огромную сеть, которая полностью покрывала пространство, в котором они оба находились. Эта огромная сеть, образованная из бесчисленных кровеносных сосудов, светилась кровавым светом, из нее исходила аура силы. Для того, чтобы убить Нина, бессмертный парящее облако подготовил 2 волшебных предмета. Первым была бессмертная белая костяная игла-убийца. Она обладала удивительной силой, и бессмертный парящее облако считал, что даже он сам будет тяжело ранен, если его атакуют такой иглой. А Цзинин, атака иглы немедленно разрушит общие защитные предметы. Цзинин почти наверняка погибнет. Другим предметом было это золотое сердце, построение небесного замка крови. Как только эта формация была установлена, даже императорской страже или сыпучим бессмертным, охраняющим замок дождевого облака, потребуется немало времени, чтобы повредить его. Так что у него будет достаточно времени, чтобы убить Цзинина в единоборстве. Он ведь высший сыпучий бессмертный, а Цзинин был просто адепт Ваньсин. Несмотря на то, что бессмертная белая костяная игла-убийца была заблокирована каким-то странным магическим артефактом, он верил, что в истинном единоборстве, если у него будет достаточно времени, Цзинин не сможет одолеть его. Оба артефакта были одноразовыми. Хотя он заплатил высокую цену за многие магические предметы, по правде говоря, клан Пламя Юности практически подарил эти 2 предмета бессмертному парящее облако. Замок Дождевого облака был крупнейшей, самой важной торговой площадкой для клана Неподвижной Воды в имперской столице Великой Династии Ся. Здесь было постоянно расквартировано 36 сыпучих бессмертных. У клана Неподвижной Воды были тысячи сыпучих бессмертных и земных бессмертных, но это на поверхности. Всего лишь 36 было здесь. Правда, эти 36 воинов были облачены в доспехи Дао бессмертного ранга. Как только все они объединят свои силы, смогут заставить отступить даже небесного бессмертного. Земной символ, 2 число, там покушение. Некоторые из гарнизона 36 сыпучих бессмертных находились на частной подготовке, в то время как другие пили и отдыхали. Однако, после того, как первобытный даист, дежуривший, наблюдая за обстановкой в замке Дождевого облака, отправил им мысленное сообщение, все мгновенно прибыли в воздух над замком Дождевого облака. Том 11. Первобытный двойник. Глава 28.2. Построение небесного замка крови всего 36. Но все были одеты в черную дао броню, и каждый излучал ужасающую ауру, которая наполняла небеса. Некоторое время они висели в воздухе, а потом все 36 объединились, трансформируясь в огромного черного змея. Он появился в небе, словно поток темной воды. Окружающее пространство было мгновенно заморожено. Гигантский черный змей сразу устремился к зданию, где сейчас находился Нин и все остальные. Вжух! Огромный потолок, под управлением дежурного первобытного даиста, раскололся, позволяя гигантскому черному змею проникнуть внутрь. Хотя это описание заняло какое-то время, по правде говоря, 36 сыпучих бессмертных были невероятно быстрыми. И все же, несмотря на их скорость, к моменту их прибытия построение небесного замка крови уже полностью охватило пространство вокруг Нина. Он наверняка мертв. Сиолан смотрел формацию, покрытую массивной сетью кровеносных сосудов. Это построение небесного замка крови. Его можно приобрести только за 500 000 литров сжиженной элементарной эссенции, и его можно использовать только один раз. И у него действительно потрясающая сила. Даже если императорский страж великой династии Ся прибудет сюда, потребуется некоторое время, чтобы прорваться через эту сеть. Хотя замок Дождевого облака охраняется экспертами клана Неподвижной воды, я полагаю, им также потребуется какое-то время, чтобы прорваться. Небесный культиватор «Поющий гарпун», Сиалау из клана Неподвижной воды и Фея Волна Цвета все разом ошеломленно вздохнули. Причина, по которой они были ошеломлены, была в том, что все они видели, как Нин только что мгновенно продемонстрировал ужасающую мощь. Даже если оставить в стороне все эти божественные способности, Нин продемонстрировал область Великого Дао. Он обладал упругостью и эластичностью воды. Световой меч Нина представлял собой устойчивый, нерушимый поток, а 6 бессмертных мечей заблокировали бессмертную белую костяную иглу-убийцу. Понятно, что Нин обладает невероятной мощью с точки зрения Дао. Только благодаря тому, что он постиг область Великого Дао, этот Цзинин значительно превзошел всех тех гениев, которые овладели единственным путем Дао. Сиолан, Фея Волна Цвета, они значительно уступают ему в силе, Сиолау тайком вздохнул, и он действительно смог выжить под ударом бессмертной белой костяной иглы убийцы. Ясно, что в тот момент, когда он явил свою полную мощь, он достиг уровня сыпучего бессмертного. Те, кто осмеливался принять участие в конклаве бессмертной судьбы, были, в основном, гениями на пике уровня адепта Ванисин, некоторые были способны прорваться до пикового уровня первобытного даоса, и лишь небольшое количество могли достичь боевой мощи сыпучего бессмертного. Только, мощь бессмертных имела огромную разницу в уровнях. Уровни пустоты земных бессмертных, например, были разделены на ранние, средние, поздние и пиковые этапы. Из-за разного уровня понимания Дао бессмертные имели и совершенно разные уровни силы. Даже самые высшие из гениальных адептов Ванисин были сопоставимы только с обычными сыпучими бессмертными или земными бессмертными. Но даже среди высших гениев все еще были различия. Нин, из-за его приема «Звездная рука», мог считаться земным бессмертным обычного уровня пустоты, но с мощной жизненной силой своего тела демонического бога и дополнительной поддержкой способности 3 головы, 6 рук, дающей ему возможность использовать 6 мечей, плюс применение техники «Звездная рука», Нин смог остаться в живых после нападения даже бессмертной белой костяной иглоубийцы. Как жаль, песенный гарпун тихо вздохнул. Какой талант, и он тренировался только 30 лет, Фея Волна Цвета тоже украдкой вздохнула. Он настолько силен уже в возрасте 30 лет, он действительно намного сильнее меня, но он скоро умрет. Сиолан пристально смотрел на грандиозное сплетение кровеносных сосудов. Юный господин, отряд золотых императоров мгновенно превратился в божественного золотого дракона, ринувшегося разбивать построение небесного замка крови. Грохот. Тысячи кровеносных сосудов, покрывающих поверхность, слегка вспучивались, а затем легко отклоняли силу атаки. Золотое сердце качало кровь в бесконечном потоке, заставляя огромную фигуру оставаться стоящей. Если бы вся кровь была израсходована, формация тут же бы рассеялась. Прорыв. 36 сыпучие бессмертные в виде гигантского черного змея налетели сверху. С силой, которая была в десятки раз мощнее божественного золотого дракона, они нанесли страшный удар по формации. Формация дрогнула, многие кровеносные сосуды лопнули и разорвались. Золотое сердце, однако, отчаянно посылало все больше крови, из-за чего образовывались новые кровеносные сосуды, что позволяло поддерживать формирование. «Никто не может вас спасти сейчас», бессмертный парящий облако находился внутри кровеносной сети. Перед ним появились 3 парящих клинка, образующих диаграмму формирования. Нин холодно засмеялся. «Клан Пламя Юности», верно? Рядом с ним вдруг появился одетый в черное молодой человек. Этот одетый в черное юноша выглядел идентично ему, а вокруг него появилось более 200 летящих клинков. Истинное тело Нин внезапно исчез из поля зрения. Он вошел в подводное поместье. В конце концов, его физическое тело было тяжело ранено и нуждалось в восстановлении. Его божественная сила была почти израсходована, оставалось только 20%. Ее уже не хватало для продолжения борьбы с этим бессмертным. Грохот. С 9 драгоценными мечами божественной акулы водяной ведьмы, выступающими в качестве ядра, все 200 с лишним летящих мечей небесного ранга были активированы, в результате чего внутреннее пространство построения небесного замка крови оказалось заполнено бесконечным количеством клинков ци. Эти клинки были в десятки раз мощнее, чем клинки ци, которые ранее проявило физическое тело Нина. Первобытный двойник, глаза бессмертного парящие облако мгновенно превратились в огромные блюдца. Он смотрел на 200 с лишним летящих клинков небесного ранга, парящих перед далеким, одетым в черное цзинин. Что, оставшиеся за пределами кровеносной формации поющий гарпун, Селау и фея волна цвета, искренне жалевшие цзинина, вздрогнули. Но, невозможно. Сиэлан, доселе хладнокровно ухмылявшийся, наблюдая, как Нин идет на смерть, по-настоящему остолбенел. Том 11. Первобытный двойник. Глава 29.1. Первобытный двойник против сыпучего бессмертного Цзинин, одетый в черное, спокойно стоял, а более 200 летящих мечей небесного ранга кружились вокруг него. Количество клинков Ци, заполняющих пространство внутри построения небесного замка крови, было просто поразительным. Любой мог сказать, какая ужасающая сила в этом одетом в черное молодом человеке. И учитывая, что истинное тело Нин внезапно исчезло, все присутствующие могли догадаться, что этот одетый в черное Нин – первобытный двойник. Это первобытный двойник. Как, но, Цзи Нин тренировался только 30 лет. Шок и гнев был в глазах Сиэлана, а также недоумение. Он тренируется только 30 лет. Как он умудрился получить первобытного двойника? Он осмелился разделить свою душу пополам? Разве он не боится смерти? Какой грозный первобытный двойник? Все эти 200 с лишним летящих мечей, кажется, небесного ранга. Я слышал, что Цзи Нин купил сотни полноценных летящих мечей небесного ранга на небесной горе сокровищ. Так это было ради того, чтобы снабдить ими его первобытного двойника. Этот Цзи Нин исключительно одарен. Его первобытный двойник, вероятно, изучил весь путь до высшего первобытного уровня на одном дыхании. Сиэлоу вздохнул с изумлением. Если он способен одновременно контролировать более 200 магических предметов небесного ранга, он абсолютно точно обладает пиковой силой сыпучего бессмертного. Его истинное тело исчезло. Он, должно быть, скрылся в поместье, которое носит с собой. Мобильные объекты исключительно ценны. Сколько же у него денег? Неужели он получил огромную сумму от поместья бессмертной ведьмы реки? Даже у пламя юности Нуна не было поместья, которое он мог носить с собой, но Цзи Нин обладает таким. Сиэлоу считал, что Нин, должно быть, приобрел его в поместье бессмертной ведьмы реки. Он понятия не имел, что эта бессмертная усадьба, которую можно носить с собой, была подарена Нину гигантским медведем, духом подводного поместья, совершенно бесплатно. Потрясающе, небесный культиватор песенный гарпун уставился на пульсирующую формацию. Такая сила, и все же, когда Сиэлан задирал его таким оскорбительным образом, он не обратил на это никакого внимания. У него действительно огромная сдержанность, вздохнула в изумлении фея волна цвета. Они все могли догадаться, что истинное тело Нина теперь было скрыто в поместье, которое он носил с собой. Мобильные поместья действительно могли скрывать людей, но либо истинное тело Нина, либо его первобытный двойник должны были при этом находиться снаружи, в реальном мире. Если бы они оба спрятались внутри, то поместье было бы вынуждено проявить себя. Вообще говоря, мобильные поместья были не слишком сильными с точки зрения сопротивления атакам. Враги могли захватить поместье, а затем бросить в пустоту трех царств, после чего человек внутри будет обречен. Поместье бессмертной речной ведьмы, к слову, было неподвижным и не могло быть захвачено. Именно поэтому его можно было использовать в качестве штаб-квартиры, так как у него была очень сильная защита. Однако такие усадьбы в целом были очень слабыми. Нужно выбирать между сильной защитой и мобильностью. Вообще говоря, можно было выбрать только одно качество из двух. Кроме, конечно, подобных подводных усадеб. Даист Три Жизни, один из исконных демонических богов, родившихся раньше Вселенной, использовал все свои способности, чтобы создать его для своих наследников. Только на первобытном уровне его можно было переносить, и оно было чрезвычайно крепко в обороне. Однако ценность такого сокровища намного превосходила даже магические сокровища Янь. Вот почему это было так необычно. Однако нормальные владения должны были подчиняться нормальным правилам. Мобильность или защитная сила, они не могли сосуществовать. Если мое истинное тело и первобытный двойник скроются в подводном поместье от диких атак этого сыпучего бессмертного из клана Пламя Юности, вероятно, секрет моего подводного поместья будет раскрыт, Нин абсолютно не допустил бы этого. Более того, мой первобытный двойник уже достиг высшего первобытного уровня. Хотя с точки зрения фундамента могущества он находится на гораздо более низком уровне, это не является непреодолимым. Это на самом деле первобытный двойник. «Патриарх Арканиум, вы меня одурачили!» Бессмертный парящий облако мысленно завыл от боли, а затем его глаза наполнились яростью. «У меня нет выхода. Либо Цзинин сдохнет, либо я погибну. Я отказываюсь верить, что я, усердно тренировавшийся более 100 000 лет, не могу ничего сделать с этим мелким ублюдком, который тренировался в течение 30». Эти мысли молниеносно пронеслись в его голове. После того, как бессмертный парящее облако выложил свою козырную карту, построение небесного замка крови и увидел первобытного двойника, он краткое мгновение пребывал в ступоре, прежде чем начал самую мощную атаку. Небеса, земля, смертный. Бессмертный парящее облако заорал, его лицо мгновенно стало почти малиновым. Игнорируя все последствия, он немедленно использовал запретную технику. В сердцевине его тела золотой первобытный лотос взорвался элементарной энергией ци. Ауры трех парящих мечей перед ним, сформировавших диаграмму меча, внезапно резко увеличились, и диаграмма, казалось, начала материализоваться. Огромная растущая диаграмма, казалось, способна проглотить вселенную, убить. Бессмертный парящий облако сразу же применил свою самую мощную технику убийства. Он не мог зря тратить время. 36 сыпучих бессмертных из клана неподвижной воды объединили свои силы, чтобы разрушить построение небесного замка крови. Как только формация будет прорвана, тогда атака этих бессмертных, одетых в броню ранга бессмертных, вероятно, уничтожит его одним махом. Естественно, он должен воспользоваться моментом. Грохот. Небеса, земля, смертный. Три летящие мечи высшего уровня, окруженные диаграммой вращающегося образования, казалось, несли величие самой вселенной, когда обрушились на Нин. Использование сырой силы для подавления врага. ХММ, одетый в черное Нин, столкнувшись с этой атакой, двигался столь же молниеносно, как бессмертный парящее облако. Он тоже сразу же исполнил построение малой тысячи мечей. Под руководством 9 мечей божественной акулы речной ведьмы, сила 200 с лишним летящих мечей небесного ранга объединилась в построении малой тысячи мечей, образуя перед Нином летающий меч, окруженный аурой золотого света. В терминах элементарной ци, я, на уровень ниже него. Но с точки зрения Дао, я постиг область великого Дао из Дао меча, я освоил путь Дао дождя. Оба были слиты в одно, а меч бессмертных специализируется на таких атаках. Что касается магических артефактов и образований, у меня есть построение малой тысячи мечей, а построение небеса земля смертной явно не так изящно. Этот метод принадлежал бессмертному тысяча мечей, крупному врагу бессмертного Цзюйхуа, которого бессмертный Цзюйхуа никогда не мог забыть. Даже дух подводного поместья хвалил эту технику. И, поскольку клан Пламя Юности послал вас, как присягнувшего смертью, это означает, что ваш статус среди сыпучих бессмертных из клана Пламя Юности, вероятно, не очень высок. Вы значительно уступаете бессмертному Тысяча Мечей и бессмертному Цзюйхуа. Том 11. Первобытный двойник. Глава 29.2. Первобытный двойник против сыпучего бессмертного с точки зрения летящих мечей. Мечи божественной акулы происходят из подводного поместья и значительно превосходят ваши 3 летающих меча. Кроме того, у меня их 9. Что касается сырой энергии, то у меня более 200 летящих мечей. Я отказываюсь верить, что не могу победить. Холодная усмешка мелькнула на лице одетого в черное Нина, а его дикая аура заполнила небо. Один был одет в черное, а другой в белое. Они пристально смотрели друг на друга. Бум, бум. 3 летящих меча, несущих с собой огромную диаграмму формирования, рухнули вниз. Что касается летающего меча, сверкающего золотым светом, перед Нином, он мгновенно пронзил воздух, разя яростным блеском, от которого замирало сердце. Он столкнулся с огромной диаграммой формирования. Грохот, оглушающий звук столкновения. Элементарная ци взорвалась, в результате чего пространство исказилось. Три летающих меча были вынуждены отступить на несколько метров, а на поверхности туманной диаграммы образований появились трещины. Летающий меч Нина развоплотился. Повтор, одетый в черное, Нин холодно рассмеялся, а 200 с лишним летящих мечей вокруг него снова закружились в бешеном темпе. Большое количество клинков ци соединилось перед его грудью, образовав еще один летающий меч, покрытый золотым свечением. Как это может быть? Он заблокировал его. Бессмертный парящее облако почувствовал, как его сердце похолодело. Казалось, он где-то под луной в морозную зимнюю ночь, а кто-то просто вылил на него ведро ледяной воды. Даже его душу сковал холод. У него было чувство, что он проиграет. Он выполнил запретную технику, чтобы провести самую мощную свою атаку, но она фактически захлебнулась в самом начале. Лобовое столкновение было самым эффективным способом оценить силу противника. Его первобытный двойник проявил силу высшего сыпучего бессмертного в бою. Теперь бессмертный парящее облако понял, это настоящий гений. Его первобытный двойник, вероятно, только на пиковом уровне первобытности, и он тренировался всего 30 лет, но он постиг область великого Дао. Его прозрение не уступает моему, а сила этого величественного летающего меча, просто чудесна и непостижима. Его сила не уступает моей. Может быть, я, парящее облако, умру прямо здесь? Бессмертный парящее облако почувствовал отчаяние всего на краткое мгновение. Он не мог так легко отбросить более 100 000 лет совершенствования. Я не смог раздавить его своей мощью, тогда попробую другие техники, скорости, другие тайные искусства. Бессмертный парящее облако словно сошел с ума. Он намеревался использовать всю свою силу, только чтобы убить Нина. Вжух! Все пространство в построении небесного замка крови заполнилось белым туманом. Туман был настолько толстым, что даже божественное устремление не могло проникнуть сквозь него. Это было самое мощное поддерживающее искусство бессмертного парящее облако, туман небесного покрова. Однако выполнение этого тайного искусства потребляло огромное количество его умственной энергии, и он больше не мог удерживать свои летящие мечи на пиковой мощности. «Я ничего не вижу», Сиолан, который так пристально следил за противоборством, что его глаза покраснели, мгновенно разгневался. «Почему там столько тумана? Я ничего не вижу». «Туман? Этот туман определенно способен блокировать божественное чувство. В противном случае, присягнувший смертью не использовал бы его», размышлял Сиолау. «Из многих сыпучих бессмертных клана пламя юности должно быть всего несколько десятков, которые близки к тому, что не могут противостоять трем бедам или 9 несчастьям. Кто же из них способен создать этот вид тумана? Кажется, единственный из них – сыпучий бессмертный парящее облако. Небесные бессмертные патриархи действительно были нестареющими и бессмертными. Они могли погибнуть только в бою. Таким образом, они, как правило, жили чрезвычайно долго и испытывали бесчисленные вещи. Было довольно трудно точно узнать, сколько небесных бессмертных того или иного клана осталось в живых. Сыпучие бессмертные, однако, были разными. Было почти невероятно, чтобы сыпучий бессмертный прожил несколько миллионов лет, например, как бессмертный Цзюйхуа. Вот почему земных бессмертных и сыпучих бессмертных из каждого клана обычно можно было легко найти и проверить. Клан Неподвижной Воды, по крайней мере, обладал довольно точной информацией относительно статусов подавляющего большинства земных бессмертных и сыпучих бессмертных своего смертного врага, клана Пламя Юности. Этот Цзинин настолько мощный, его первобытный двойник определенно обладает силой высшего сыпучего бессмертного, и у него бессмертный меч. В головокружительном столкновении он не был слабее того, сыпучего бессмертного, присягнувшего смертью. Песенный гарпун тоже размышлял, наблюдая за битвой. Но с этим сбивающим с толку туманом Цзинин ничего не увидит, сейчас он в опасности.